Глава 29. «Зарин, слушай, а ты документы не меняла после свадьбы?» Задает мне как-то вопрос Света во время кофебрейка. «Потому что если ты сменила фамилию, то мне нужно обновить данные в базе. Прошло больше месяца с моей свадьбы, а Света только сейчас об этом вспомнила. Мы переглядываемся с Аней и синхронно ухмыляемся. Света у нас, в принципе, отличный кадровик, но она сейчас ждет ребенка и стала на удивление рассеяна. У нас пока не заключен брак в ЗАГСе, говорю как есть». «Вот пройдоха, так и знала, что есть подвох», – возмущается Света. «Так вы живете гражданским браком, что ли?» – подхватывает Аня. «Честно говоря, девочки были немало удивлены, когда услышали, что мы с Максудом поженились, потому что у него определенная репутация, и никто не верил, что этот бабник может остепениться. Правда, со временем признали, что он вроде реально ведет себя иначе, не флиртует с каждой встречной женщиной и ко мне относится с вниманием, иногда даже навязчивым. И до чего же они любят дразнить меня, говоря, что я точно что-то наколдовала, потому что муж не отходит от меня ни на шаг и занимает все свободное время, что в будни, что в выходные. У нас давно не было шанса выбраться куда-нибудь вместе с женской компанией, но они пока терпеливы, относя это насчет того, что мы молодожены, и пока мне такое безразличие к подругам простительно. Это не гражданский брак, а религиозный, поясняю я девочкам. Для нас он намного важнее, чем брак, заключенный в ЗАГСе. Например, мы не считались бы мужем и женой, если бы расписались, отказавшись от никаха. «Все равно ЗАГС необходим, чтобы защитить твои интересы в случае чего», серьезно говорит Света. «Да, ты должна обязательно на это настоять», поддерживает ее Аня. Я пожимаю плечами и перевожу тему, потому что они все равно не поймут мою точку зрения. Максут еще до свадьбы пообещал обезопасить меня в случае развода, и он сдержал свое слово, переписав на мое имя свою квартиру в нашем родном городе в качестве махра, хотя брак на тот момент уже был заключен и деньги уплачены. Я не собираюсь менять свою фамилию на его, а наши дети в любом случае будут носить фамилию отца, вне зависимости, есть у нас штамп в паспорте или нет. Хотя не исключено, что со временем мы распишемся ради удобства, но беспокоиться об этом я пока не вижу смысла. Как и надоедать ему с требованиями немедленно это сделать, как мне настоятельно советуют девочки. Во время нашего совместного обеда в тот же день Максут ведет себя отстраненно, и я не сразу понимаю, чем это вызвано, пока не вспоминаю, что сегодня Дада должен был прилететь, чтобы познакомиться со своим первым внуком. Конечно, Максут не может не думать о том, что брат даже видеть его не захочет, оставаясь недосягаемым, даже находясь с ним в одном городе. «Хочешь, пойдем в кино после работы?» – предлагаю ему. «Мы же хотели на выходных. Вышел фильм, который я очень хочу посмотреть, и мы собирались сходить на него в выходной, днем, чтобы потом без спешки пройтись по торговому центру. Но планы можно ведь и изменить. У нас и так насыщенные выходные. Ты же принял приглашение на день рождения этого, как его там, у Русхана», слабо улыбается Максут, которого забавляет, что я никак не запомню имя его знакомого. «Вот, а воскресенье вообще можно провести дома, вдвоем. Мне нравится ход твоих мыслей», ухмыляется муж, и у меня сердце подпрыгивает к горлу от его горящего взгляда. «Он совершенно меня испортил, это факт. Мы практически не вылезаем из кровати, когда находимся дома. Хотя за полтора месяца совместной жизни можно было бы уже и остыть. Но не только я стала безумно одержима им, Максут буквально не может оторваться от меня, и его неприкрытое обожание не только греет душу, но и ласкает эго, потому что никогда в жизни я не была настолько уверена в себе, как женщина. «Так пойдем сегодня?» – спрашиваю снова. «Давай», – соглашается он. «Но если ты будешь дразнить меня, то имей в виду, что присутствие других людей меня не остановит». «Не остановит от чего?» – кокетничаю я. «От всего!» – многозначительно усмехается он. «Мы поедем в тот непопулярный кинотеатр, где в вип-зале почти всегда никого нет. Но он же старый, зато безлюдный», – звучит довольный ответ. Как-то утром я просыпаюсь от того, что Максут пытается аккуратно вытащить из-под меня свою руку, потому что я имею привычку обвиваться вокруг него во время сна. Я открываю глаза, сонно щурясь, и отодвигаюсь, давая ему свободу. «Спи дальше, еще рано», – шепчет он мне, целуя куда-то в бровь, прежде чем уйти. Я смотрю на часы и, увидев, что всего 5:30 утра, снова закрываю глаза, а в следующий раз просыпаюсь уже в 7 по звонку будильника, чтобы пойти на работу к 9. Пройдясь по квартире, с удивлением понимаю, что Максуда нет дома, и звоню ему, но он не берет трубку. Заставляя себя не нервничать понапрасну, я собираюсь на работу, как обычно, пропустив только завтрак, потому что от беспокойства не хочется даже кофе. Максуд никогда не уходил без предупреждения и тем более не игнорировал звонки. Вдруг с ним что-то случилось. Страх берет меня за горло, и я снова набираю его номер. Но когда начинают идти гудки, слышится шум из коридора, и, выйдя из спальни, я вижу, что этот несносный мужчина как раз заходит в квартиру, нагруженный пакетами и кофе. «Черт, я опоздал, извини!» Скороговоркой говорит он, направляясь на кухню и кладя свои покупки на стол, прежде чем подойти ко мне и коротко поцеловать в губы. «Ты уже оделась. Я забыл предупредить, что сегодня мы работаем с обеда. Есть дело поважнее. Что за дело? И вообще, куда ты исчез с утра пораньше?» Хмурюсь я, разглядывая его небрежный внешний вид. Максут одет спортивные штаны и толстовку, а волосы у него влажные. Ходил заниматься, потому что сегодня после работы вместо зала мы пойдем ужинать в одно местечко. Кое-кто уже намекал, что я нагло зажал для друзей свою свадьбу, так что решил устроить для своих небольшую вечеринку. Садись завтракать, я купил тебе твой любимый бейгл. И почему я узнаю об этом в последний момент? Начинаю злиться я. Потому что твой муж непродуманный болван? Улыбается он, явно подлизываясь. Вообще я собирался сделать сюрприз и не планировал сегодня на работу. Но так уж совпало, что встречу с Сомовым нельзя перенести. Поэтому к двум нужно все же поехать в офис. Что это за сюрприз, раз ты мне уже проговорился? Немного успокоившись, спрашиваю я, садясь за стол и доставая еду из пакетов. «У нас сегодня еще будет регистрация брака», – самодовольно объявляет он. «Знаю, что лучше бы выходной, но времени было мало, а бронь на ресторан я смог заполучить только на сегодня. С утра покончим с формальностями, а вечером отпразднуем это дело с друзьями. Тем более есть кое-кто, кто не очень-то верит, что мы правда женаты. Другой – менталитет, что с них взять. У меня в голове возникает просто какое-то дежавю. Я даже начинаю думать, что мои неугомонные подружки могли ему что-то сказать, и быстро отметаю эту мысль. С субординацией Аня со Светой не шутят, а с Максудом общаются именно как с начальником, а не как с мужем их подруги. Я могла бы тебя помурыжить за то, что ты затеял все это, не спросив моего согласия, но мне лень, и я слишком хочу этот бейгл. Передумываю я ругать его за своеволие, принимаясь за еду. В конце концов, регистрация всего лишь формальность и не имеет для меня какого-то эмоционального значения, чтобы я расстраивалась из-за того, что он решил это за нас обоих. Мы же уже женаты, и он ни к чему меня не принуждает. Кстати, а как ты подал заявление? Разве там не нужно мое присутствие и паспорт? Заплатил кому надо, а паспорт взял из тумбочки. Ты все равно никогда не носишь его с собой, говорит он, тоже принимая за завтрак. И ты всех уже пригласил на эту вечеринку, продолжая допытываться. Сколько вообще будет народа? 50 человек. Твоих подружек с работы тоже позвал. А так будет еще кое-кто из нашей диаспоры. Некоторые деловые партнеры и люди, которых точно обижать нельзя. Пришлось нанять организатора, чтобы не ударить в грязь лицом. Блин. А вечеринка, походу, намечается с большим размахом, чем я ожидала. Мне нечего надеть, мрачно констатирую я. Поедем в бутик Захары после регистрации. Я тебя записал. Выберешь себе пару платьев. Скоро будет 50-летний юбилей Сомова, и на это мероприятие тоже нужен наряд. И это он себя еще непродуманным называет. Даже о нарядах вспомнил, да еще и к Захаре меня записал. Не могу поверить, что могу просто войти в это элитное место и запросто выбрать себе даже не одно, а два платья, учитывая, какие там цены. Мой внутренний скруч сопротивляется этой затее, а вот девочка внутри так и пищит от восторга и требует не считать деньги, раз уж Максут этого не делает. «Перестань, колючка, я буквально слышу, как ты все взвешиваешь за и против», — усмехается он. «Просто подумай, что если бы у нас была свадьба по всем обычаям, то твое свадебное платье стоило бы не меньше, чем наряд от Захары. Плюс еще расходы на само торжество». Эти слова тут же успокаивают мою совесть, потому что я помню, во сколько обошлась деду мои первая и вторая свадьбы. А еще я в очередной раз убеждаюсь, что Максут знает и понимает меня лучше, чем я могла надеяться. Поэтому я совершенно не противлюсь мимолетному порыву и, встав со стула, забираюсь на своего великолепного мужа верхом, с жаром сцеловывая с его губ эту ужасно привлекательную ухмылку. «Зарина!» — хрипло стонет он, когда я отрываюсь после долгого поцелуя, прерывисто дыша и пытаясь слезть с его коленей, пока все не зашло слишком далеко. «У нас нет времени», — говорю, шлепая его по руке, которая поглаживает мою коленку, пытаясь продвинуться под юбку. «Тебе еще одеться надо, а мне переодеться во что-то другое». «Зачем? Ты хорошо выглядишь», — не понимает Максут, все же отпуская меня. «Увидишь», — посылая ему воздушный поцелуй, направляясь к двери. «Как-никак есть повод надеть сегодня что-то белое, раз уж мы едем в ЗАГС».